По планете немало пространствовал я, уходил никуда, приходил ниоткуда. Ты мой посох в судьбе, ты дорога моя, я тебя никогда и нигде не забуду. Ты мой посох в судьбе, ты дорога моя, я тебя никогда и нигде не забуду. Все, кого я встречал, оставались в душе, кто на несколько лет, кто всего на минуту. Ты была в моем сердце с рождения уже, я тебя никогда и нигде не забуду. Ты была в моем сердце с рождения уже, я тебя никогда и нигде не забуду. Раз улыбались красавицы мне, были эти улыбки похожи на чудо. Но в глазах твоих я утонул по весне, я тебя никогда и нигде не забуду. Но в глазах твоих я утонул по весне, я тебя никогда и нигде не забуду. Слышал песни, подобные древнему Будду. Только ты будто лучшая песня веков, я тебя никогда и нигде не забуду. Только ты будто лучшая песня веков, я тебя никогда и нигде не забуду.